Глава 9. Все еще на том мосту. Сегодня Ла-Манш похож на южное, обласканное солнцем море. Дымка на горизонте рассеялась, оставив лишь четкую правильную линию. Игривая голубизна переходит в насыщенный синий, а тот — в пепельный графит. Соленый ветер играет нашими волосами и платьями, запах меда с верескового холма дурманит и пьянит. Мы огибаем обрыв, у которого сидели впятером в день моего приезда, и спускаемся на опустевший пляж. Серовато-бежевая галька пробивается под ремешки босоножек, чайки с протяжными лающими криками цепляются за скалы, а потом уносятся к воде. Высушенные кустарники и травы облеплены солью, тихие ленивые волны скользят по берегу вперед-назад. Остывающее солнце уютной шалью обволакивает голые плечи, больше не желая прожечь в них дыру. Одна за другой мы ступаем на длинный деревянный пирс, держащийся высоко над водой. Волны Ла-Манша лениво облизывают сваи и с тихим плеском растворяются в голубизне. Дороти первой усаживается на доски и свешивает ноги в пустоту. «На следующей неделе Софию увезут в Плимут. Нужны новые обезболивающие», — внезапно сообщает она, даже не глядя в нашу сторону. Природная идиллия раскалывается в один миг. «Было бы неплохо, чтобы ее привезли обратно». «Дори!» — возмущается Сьюзен. «Не смей так!» «А то что? Ты сама, что ли, не понимаешь, что она не поправится?» Картаво рявкает Дороти. «Я травмировала твою Гео в хэппи-энд? Уж прости, что я такая реалистичная тварь!» «Если бы только...» «Подвинься!» Неожиданно для самой себя перебиваю я. Дороти смотрит на меня, как на прокаженную, но тем не менее уступает, хотя в моем распоряжении находится еще целый пирс. Игнорируя ее непонимающий взгляд, усаживаюсь рядом и поджимаю колени к груди. Летящая юбка бледным солнцем растекается по деревянным сваям. Сьюзен обходит нас и молча садится с другой стороны от Дороти. «Софи жива», — тихонько начинаю я. «Для городской подстилки ты на редкость проницательна!» Дороти мрачно вскидывает выгоревшую белобрысую бровь. «Не храни ее, пока в ней есть силы бороться. А в ней жизнелюбие больше, чем в любой из нас. Ей больно, но она улыбается и шутит. Когда погибла Элси... «Господи, опять!» Стонет Дороти, закатывая глаза, но я игнорирую ее. Мне есть что сказать даже после того, как она оттаскала меня за волосы накануне. Часть моей души тоже умерла. И ты совершенно права, Дороти. Это я убила Элси. Если бы я не выпила в тот вечер, мы могли бы вернуться домой на моей машине. Элси не оказалась бы в том смертоносном такси. Но она оказалась. И с того момента я поселилась в прошлом. Настоящее и будущее перестали для меня существовать. Я думала лишь о том злосчастном «если бы», которое погубило 19-летнюю девушку. И теперь ты допускаешь ту же самую ошибку. Только, в отличие от меня, ты еще можешь сделать так, чтобы не жалеть ни о чем в будущем. Что ты кого-то недолюбила. Софи жива, а Элси уже нет. Помни об этом. «Спасибо, сенсей!» Чуть менее саркастично отвечает мне Дороти. «Цени настоящее до того, как оно стало прошлым». «Ты все еще не ценишь!» — говорит Дороти, и неожиданно ее голубые, как лед, глаза устремляются прямо на меня. И не нужны дальнейшие разъяснения, чтобы я догадалась, о ком идет речь. «Вейлон ваш. Душой и сердцем. Теперь я это вижу. Честно признаюсь я. Дороти внимательно изучает каждый дюйм моего лица, каждую веснушку, складочку и проступивший синяк на носу. Потом поджимает разбитые губы и чуть заметно качает головой. «Я бы многое отдала, чтобы это было действительно так», — говорит она и отворачивается. Какое-то время мы сидим в тишине, слушая хриплое глубокое дыхание Ла-Манша. Вдалеке я замечаю лодку под белым парусом. Она скользит по воде, словно фигуристка по гладкому льду. Чайка с воинственным криком вонзается в воду, выныривает оттуда с рыбешкой и возвращается на берег. В скале у нее гнездо, она выкармливает вечно голодных птенцов. Я завороженно изучаю высокий каменистый утес, который своей могучей грудью заслоняет от ветров Джинбари. Сколько веков стоит он так, неподвижно и молчаливо, лицом к лицу с морскими штормами, зимами и рассветами. «Сьюзен, могу я спросить, почему вы сразу не рассказали мне о Вэе? Все же нарушаю молчание я, зная, что такой момент может мне больше не представиться». «Зачем интересоваться? Можно ли спросить, чтобы затем лепить вопрос, не дожидаясь разрешения?» Бубнит Дороти, заплетая косичку с таким остервенением, будто намерена выдрать свои белокурые пушистые волосы. «Помолчи-ка, Дори! Ты так уже выступила на несколько лет вперед!» Строго одергивает ее Сьюзен. «Вэй не хотел, чтобы ты чувствовала его причастность. Он надеялся, что Джинбари станет девственно чистым холстом, на котором ты оставишь только самые хорошие воспоминания. Вэй все сделал для того, чтобы у тебя душа не болела», — снова встревает Дороти. «Но ты... Боже, да ты меня с ума сведешь!» — выдыхает Сьюзен и толкает подругу в спину. Дороти громко взвизгивает, и ее миниатюрная фигурка в задравшемся от полета белом платьице устремляется в сине-голубую бездну Ла-Манша. «Профилактика вредности!» — хихикает Сьюзен в ответ на мой ошарашенный взгляд. Она легко вскакивает, сбрасывает с себя кеды и шагает с пирса в пустоту. Мгновение, и она вонзается в воду огненной вспышкой в своем алом платье. «Ты совсем чокнулась, Сьюз!» — орет Дороти, сплевывая воду и направляя сноп сияющих брызг в сторону вынырнувшей подруги. «Бекки, давай к нам!» — радостно визжит Сьюзен и призывно взмахивает рукой. Я весело смеюсь, раззадоренная плесканием девушек. Вечернее солнышко подсвечивает бескрайний пролив, заставляя его светиться изнутри. Васильково-сиреневое небо уже готово озариться чистым и ясным закатом. Делаю шаг или два, когда мои ноги прирастают к краю пирса. Я не вижу Дороти и Сью, не слышу их довольный визг. Перед моим взором расходятся круги по черной, как деготь, в воде. За моей спиной слышны протестующие вопли Бруна и Вэя. Справа, только руку протяни, сложившийся гармошкой капот такси. А круги так и расходятся по черной, как деготь, в воде. В воде, проглотившей жизнь Элси. Я отступаю от края и, игнорируя озадаченные крики Сьюзен, бросаюсь на берег. А перед глазами одна только мгла. Мое прошлое, которое я так и не отпустила. Я несусь подальше от Ла-Манша с такой скоростью, будто за мной гонится призрак, хотя он и так гонится за мной, облаченный в черную вуаль Темзы, с длинными ледяными щупальцами, как ее вода в октябре. Даже если оторвусь от него сейчас, он непременно нагонит меня ночью и шепнет пару ласковых через сон. На полном ходу я врезаюсь в крепкую грудь Росса. Буквально влетаю в его расставленные руки, которые предотвращают мое падение. «Ты что, подалась в спринтеры?» — шутит он, прежде чем замечает мой ошалевший взгляд. «Ага», — выдыхаю я. «Ничего нового. Люблю посоревноваться со своими демонами». Рос тихонько смеется, отстраняя меня от себя. От его рабочего комбинезона пахнет потом, навозом и лошадьми. В шапке темных лохматых волос застряла солома, а выразительные темно-янтарные глаза изучают меня из-под густых бровей. Нет ничего удивительного в том, что Сьюзен в него влюблена. Ведь Рос — более простодушная и доступная версия Дерека. Сельский плохой мальчик, который запросто вселил бы в меня веру, что именно моя любовь сломает его броню, если бы не... Если бы я уже не прошла через своего плохого парня. Нет, не так. Если бы плохой парень уже не прошелся по моему сердцу. «Выпьем!» Внезапно предлагает Рос, явно не ожидая, что я соглашусь, но я киваю. «Тогда я переоденусь и зайду за тобой. Надень пока свитер. Небо розовеет, будет ветер». Спустя полтора часа я, облаченная в джинсы и огромную кофту, отданную мне в Лондоне Лотте, задремываю на диване своей гостиной, даже не удосужившись зажечь лампу. А зачем? Тьма накроет меня даже при свете. Рос не придет. Думаю я сквозь подступающий глубокий сон, когда стук в дверь возвращает меня в действительность. Он ждет меня на пороге в чистой клетчатой рубахе и драных джинсах. В руках у него плед и две бутылки вина. Я уже хочу выступить на тему скорости, с которой он собирался, но предстающий моему взору вид отнимает язык. Небо горит пожаром. Языки облачного пламени переходят от желтого к оранжевому, становясь красно-розовым. Необъятный и чистый купол над нашими головами учащает пульс. «Я должна успеть сфотографировать закат!» — кричу я, хватая в коридоре фотоаппарат. «Давай скорее, Рос!» Мы, точно убегающие от наказания дети, несемся по улочкам Джинбери, а нам вслед озираются уже знакомые мне лица. Вивальди, пес Мэгги Уилкинс, в какой-то момент присоединяется к нашей гонке, но приятель Сеттер отвлекает его свеженькой костью. Мы успеваем. И момент, когда огненный шар черпает краем полыхающую полоску горизонта, остается в памяти фотоаппарата, отданного мне дяди Вейлона. Рос расстилает плед прямо на краю обрыва, и мы устраиваемся на нем каждый со своей бутылкой вина. Темно-зеленое стекло преломляет свет, и жидкость внутри становится темно-гранатовой. Мы пьем прямо из горла, глоток за глотком, наслаждаясь вином и головокружительным видом. Сухая трава вокруг нас пылает огнем, как и все пространство вокруг. Даже кожа приобретает теплый персиковый оттенок. «Теперь достаточно светло», — говорю я, делая очередной глоток терпкого напитка. Рос не понимает, о чем я, а я не объясняю. «Лучше тебе?» — спрашивает Рос. Его щеки покрылись румянцем, разгоряченные вином, а в темных глазах появился блеск. Я выгляжу точно так же, чувствую, как пылает кожа, а в голове клубится хмельной туман. «Это ненадолго». Полбутылки спустя цвета начинают меркнуть, а на смену им приходит сумрак. Он, словно рассерженный дворник, расхаживает по небосклону, сметая с него краски, учиненные закатом. За холмом прочищают горлышки ночные птицы, а рой цикад настраивает свои смычки, чтобы сотрясти своим стрекотом уставшую за день землю. Джинбери — место настолько красивое и неиспорченное, что я впервые сомневаюсь, а так ли нужна ему известность. Ведь тогда исчезнут тишина и умиротворение, имбирные лакомства Мэгги утратят свою изысканность и станут простым источником дохода. По узким улочкам будут сновать чужие люди, а в мой коттедж, когда я уеду, заселят чужака. Совсем скоро ко мне приедут мой брат Декстер, Лотти, Бруно, Рэндалл и Вейлон. два мира сольются в один единый. Насколько бы счастливее все мы были здесь, если бы их приехало не пятеро, а шестеро, вместе с Элси. Мысли зайцами скачут в моей голове, а я даже не замечаю, как снова начинаю плакать. Рос придвигается ближе и накидывает плед мне на плечо. «Бекки, расскажи мне. А если не мне, то вон той алой полоске, которая осталась прямо над горизонтом. Она вот-вот растает и заберет твою боль с собой». Больно. Вот здесь. Выжимаю из себя я, прижимаю ладонь к левой половинке груди. «Из-за твоего парня?» «Нет». Сквозь слезы улыбаюсь я. Лимит слез на Дерека исчерпан. Дороти назвала мою боль эгоистичной. Но именно это не эгоистичный отросток боли. Это боль из-за отсутствия выхода для боли. Убийца Элси умер вместе с ней. Он поплатился жизнью за отнятую жизнь. Слишком просто. У этой боли нет выхода, потому что мы никогда не узнаем мотив. Я сама не замечаю, как перехожу на крик, и теперь испуганно хлопаю ресницами. Рос поднимается на ноги и увлекает меня за собой. «Кричи, Бекки! Ла-Манш все проглотит! А та полоска на горизонте еще не исчезла!» И я кричу, как никогда прежде. Кричу то, чего прежде не говорила даже шепотом. И я не чувствую себя эгоисткой, потому что в этот момент я кричу за всех нас. За Декса, за Лотти, за Бруна, Рэндала и Вейлона. За Элси. «Мы уже никогда не плюнем в лицо этому подонку-таксисту, потому что он сдох! Феликс Бейли!» Я кричу прямо в небо, хотя стоило бы в землю, в самый ад. «У тебя даже не хватило храбрости и силы выжить, чтобы мы сами расправились с тобой. И как мы можем не оплакивать Элси, если ее гибель была нелепой и случайной? Мы просто ехали домой, Рос, ехали по мосту Ватерло на свой берег, но ни один из нас до него так и не доехал». Я громко всхлипываю, и мой голос срывается до истерики. «И никогда уже не доедет. Мы навсегда застряли на том проклятом мосту, потому что Феликс Бейли тоже мертв». Бутылка выскальзывает из моих рук и раскалывается, ударившись о камень. Я представляю, что это Феликс Бейли, и что меж камней по траве струится не вино, а кровь. Его кровь. Пущенная по моей милости. От наблюдателя. Он вернулся домой далеко за полночь. Опрокинул таз, забытый матерью во дворе, и разбудил Рокки, решившего переночевать у них под розами. Дратея не могла глаз сомкнуть, когда ее младший брат находился черт знает где. Она следила за домом Ребекки. Свет в ее окнах загорелся в 10 вечера, и в коттедж она вошла одна. Когда глухо стукнула внизу входная дверь, Дороти слетела с подоконника и бросилась вниз с твердым намерением выбить из брата всю накопленную дурь. Но резкий запах алкоголя, от которого нервно дернулись ее ноздри, едва не взорвал Дороти от гнева. «Где ты опять шлялся?» Шепотом напустилась она на брата. «Ты пьян! Да поговори же со мной, Гос! Ты был с Ребеккой?» «Отвали, Дори! Я хочу спать!» Пробурчал Рос, не слишком верной рукой отодвигая маленькую Дороти со своего пути. Но та упрямо вцепилась в перила и преградила ему лестницу на второй этаж. «Не ври! Ты не в той кондиции, чтобы спать!» «Тогда пойду к Сьюз. Ее я устраиваю в любой кондиции», — с нарастающим раздражением отозвался Рос. Меньше всего ему сейчас хотелось выслушивать нотации от надоедливой старшей сестры-зануды. «Рос, подожди!» Но он вырвал свою руку из ее, гораздо грубее, чем планировал. Голубые глаза сестры гневно вспыхнули в темноте. «Не смей игнорировать меня!» Предупреждающе зашипела она, наступая на брата. Дороти была в разы ниже его, но от этого не казалась менее устрашающей в своем плюшевом голубом халате и гнездом в волосах. Когда ее глаза рассерженно сузились, Рос уже знал, что она скажет. «Не смей игнорировать меня, Феликс Рос Бейли!» Прошипела Дороти в темноте, почти не скартавив. Все сосуды в его голове разом расширились. Вена на лбу рассерженно запульсировала. Рос зарычал и с силой впечатал Дороти в стену. «Не смей так ко мне обращаться!» «Я смотрю, ты начал забывать свое полное имя, Рос. Осторожнее!»